Гойл и Крэб притворились мебелью, Уизли плюхнулся на сиденье и уже оттуда сверлил меня взглядом. «Бабушка надеется, что я поступлю на Гриффиндор», — немного подумав, ответил Невиллу. «Там учились мои родители, но я еще не решил. Я буду в Слизерине», — безапелляционно отчеканил Малфой. «От меня этого ждут, да и там больше всего моих знакомых. И декан», — мальчик покосился на Уизли и оборвал фразу. «А ты?» — вместо этого спросил Драко. «Пока не знаю», — пожав плечами, ответила я. Уизли вскинулся, но я продолжила прежде, чем он что-нибудь ляпнул. «Да, мои родители учились на Гриффиндоре, но многие родичи на других факультетах. Да и, я вроде как сирота, мне ни на кого производить впечатление, не нужно оправдывать ожидания, так что предоставлю выбор шляпе». Сказав это, я краем глаза отметила, что Рон не взялся нести чушь про троллей и испытания. «Шляпа прислушивается к пожеланиям», — поделился Лангбаттом. «Ее можно уговорить». «Вот как», — изобразив интерес, я улыбнулась мальчику, и дальше со вниманием слушала рассказ Невилла, а тот, внезапно позабыв про стеснительность, принялся живописать историю распределяющей шляпы. Даже Малфой в какой-то момент увлекся и кивал в некоторых моментах повествования. Рон какое-то время тоже слушал, а потом, что-то бухтя себе под нос о заучках и книжных червях, удалился, прижимая руку к карману, где преспокойно и ни о чем не подозревая дрых крыс. За следующие несколько часов я узнал обо всех самых известных артефактах основателей, историю их утраты и поисков. Слушать было на самом деле очень интересно, хотя краткую версию я читала в истории Хогвартса. Невилл узнал очень много деталей, но было заметно, что сам он из всех основателей выделяет Хелену Хаффлпафф. На самом деле существует множество версий, как был основан Хогвартс, отметил Малфой, когда Невилл краем затронул эту тему в своем повествовании. И та романтизированная версия, изложенная в истории Хогвартса, самая популярная. Ее приводят в разных книгах. Понятное дело, никто точно не скажет, как все было на самом деле. Но надо понимать, что историю начали выпускать только в 1793 году, при этом в каждой новой редакции что-то обязательно меняется, а все, что было до того, сохранившиеся даже не дневники, а копии дневников основателей относятся к периоду, когда школа уже вовсю работала. Да и эти дневники считаются не настоящими, а поддельными, состряпанными перед тем, как был принят статут о секретности. И как, по-твоему, все было на самом деле? С улыбкой спросила я, перестав жалеть о том, что в мое купе вломилась толпа первогодок. Я верю в более простое объяснение. Без добрых дядюшек и тетушек, решивших учить безграмотных и несчастных волшебников. Драко покосился на меня. Папа любит исследовать этот период, коллекционирует вещи основателей. Но, конечно, отдал бы много больше не за чужое, а за наше. Наше наследие. Род Малфоев, по легенде, был образован незадолго до появления школы. Я вопросительно вздернула бровь. Не хочу пересказывать кратко, а на версию, которую отец считает наиболее правдивой, надо очень много времени, пояснил мальчик. Расскажешь как-нибудь? Спросила я, склонив голову к плечу, и чуть улыбнулась. Да, конечно, согласился Малфой очень просто. Прямо сейчас он мало походил на заносчивого слизеринского принца. Немилая трогательная ромашка с белыми лепестками, но вполне безопасное и миролюбивое создание, еще не успевшее отрастить себе ни шипы, ни клыки. За ним было интересно наблюдать. «Даже если мы попадем на разные факультеты», — с усмешкой уточнила я. Драко думал лишь мгновение, а потом кивнул. «Ловлю на слове, Малфой», — предупредила я с улыбкой и протянула руку для рукопожатия. «Драко», — полувопросительно предложил блондин, глядя в глаза. «Хра», — с кивком ответила я. «Хра», — переспросил Малфой, пожимая мою руку. У него оказалась теплая и сильная ладонь. «Не люблю, когда меня называют Гарри», — пояснила я и пожала плечами. «Хра», — кашлянув, пробормотал Невиллу. «Это сокращение от Харольда, ну мой отец хотел назвать меня так», — осторожно сказала я. «Это была правда, я ни в одном слове не соврала, ни договаривать, ни ложь». «Тогда почему?» — начал было Драко, сбился, но потом быстро предположил. «Сокрытие истинного имени», — я кивнула раньше, хотя не представляла, что мальчик имеет в виду. «О, тогда нельзя спрашивать полное имя», — сам себе пояснил Малфой. «Только если сам представишься». Это прозвучало как утверждение. При этом никто из тех, кто собрался в купе, не ждал, что я назову это самое имя. Видимо, в дело вступало правило, о котором я еще не встречала упоминаний в книгах, но я и прочитать успела преступно мало, нахваталась бессистемно по верхам. Надо обязательно выяснить все про сокрытие имен, а меня можно звать Невилл, тихо пробормотал Лангбаттом, но тут же смущенно улыбнулся, когда я подала руку и ему тоже. Вот так, первый же день, и я весьма существенно изменила события канона, и вот ни капельки не страшно. Уизли вернулся в купе перед самым прибытием поезда, увидев, что ни Малфой, ни Лангбаттом никуда не ушли. Рыжик показательно скривился, но лезть с увещеваниями больше не пытался. На платформе Рон уверенно оттеснил Невилла, но с Драко такой фокус не прошел, и в лодке вместе со мной и блондинчиком оказались малфоевские вассальные тумбочки, мебель, не двигающая сюжет, но полезная для интерьера. На причале Хагрид долго кого-то высматривал в толпе первогодок, нашел лишь жабу, торжественно переданную в руки покрасневшему Невиллу, и со вздохом повел нас к замку по длинной, чуть влажной из-за скользящего по озеру тумана лестницы. МакГонагалл оказалась довольно молодой волшебницей, но в остальном она полностью соответствовала знакомому образу. Высокая и темноволосая, в изумрудно-зеленой бархатной мантии, строгое выражение портило довольно красивое лицо. На нас женщина посмотрела без какой-либо теплоты, хотя мы еще не сделали ничего дурного. Речь волшебницы совпадала с книжной. Почему-то вместо слов поддержки, мягкой улыбки и согревающих чар после выматывающего заплыва мы все получили сухую цитату, будто взятую из какого-то сценария. Тут зрители аплодируют, обводя задумчивым взглядом уставших, голодных и продрогших студентов, сказала я про себя. Кончили аплодировать. Привидения не произвели должного впечатления. Интерес вызвало лишь то, что они оказались не такими уж четкими, чуть расплывчатыми, из-за чего нельзя было детально рассмотреть их лица. Драко уверенно держался рядом, Крэб и Гойл блокировали подход кому-то еще справа, со стороны Малфоя. Так что Гермиона и ее голос нагнали меня только в большом зале. Его заколдовали, чтобы он выглядел так же, как небо снаружи. Я читала об этом в истории Хогвартса. Я завороженно рассматривала потолок все то время, что мы двигались по проходу между столами. Гул голосов не нервировал. Наоборот, я будто вернулась домой. Зато остальным малышам приходилось тяжко. Было заметно, что многие из них никогда не видели так много волшебников разом и не были готовы к чужим любопытным взглядам. Кто-то трясся, кто-то лишь выше задирал нос, но сейчас перед столом учителей сгрудилась маленькая толпа перепуганных ребятишек. Им бы отдохнуть, перекусить, сходить в туалет, и только после этого поучаствовать в распределении по факультетам. Причем, в камерной комфортной обстановке, а не в присутствии всей школы. Ну а чем я? Комфорт нам только снится. Я поежилась, чувствуя, что мантия набрала влаги от тумана, а сотни свечей, плавающих в воздухе, не спасают от холодного дуновения сквозняков. Как же славно, что я захватила достаточно теплых носков, подумала я, рассматривая залы украдкой учителей. Дамблдор оказался высоким худым старцем с белоснежной бородой. Темно-малиновая мантия делала его похожим на Санту, взгляд из-за очков половинок, которым он медленно скользил по лицам первогодок, казался добрым и озорным, но то, как он постукивал пальцами по скатерти, выдало его нервозность. Постоянно вертясь, я не позволила ему поймать мой взгляд, и не планировала в дальнейшем давать директору такую возможность. Хагрид, Трелани, Хуч, Пинс, Помфри я узнала без труда. Пусть лица мне были и незнакомы, но ошибиться не позволяли знакомые по книгам образы. Сложнее оказалось со Спраут. Глава Хаффлпаффа выглядела моложе, выше и стройнее, но ее лицо казалось таким же добродушным, как и у созданного Мириам Маргулис кинообраза. Флитвик тоже оказался совсем не таким, как я ожидала. Мастер Чар выглядел как весьма невысокий, но все же человек. Лишь серовато-зеленый цвет кожи, длинные острые уши и нос выдавали в нем полугоблина. Северуса Снипа я узнала только по черной мантии с изумрудной отделкой, черным же волосам и арктически холодному взгляду темных глаз. В остальном же это был очень высокий и очень худой совсем еще молодой мужчина. Измотанный молодой мужик, который не высыпался, кажется, последние несколько лет. Зельевар не пугал, а вызывал желание взять подушку и всучить ее этому несчастью с приказом отправляться спать, перед этим принудительно покормив. А то даже Хара, не слишком обласканная дурслями, выглядела хорошо упитанным представителем рода человеческого. Дальше МакГонагалл вынесла табурет и шляпу, и я бросила изучать профессоров. Рассматривать большую остроконечную штуковину, состоящую из одних заплаток, оказалось куда интереснее, как и слушать песенку, хотя те кошачьи рулады, которые эта лоскутная штуковина выводила, едва ли можно было назвать пением. А дальше началось распределение, и я уже ни на что больше не обращала внимания. Все же это невероятно увлекательно, пусть и знаешь, кто и куда попадет. Когда я назову ваше имя, надевайте шляпу и садитесь на табурет, чтобы вас распределили, пояснила МакГонагалл, внимательно оглядев толпу первокурсников, и развернула свиток. Аббат, Ханна, розовощекая девочка со светлыми косичками, спотыкаясь, вышла вперед, надела шляпу, которая тут же съехала ей на глаза, и села. Секундная пауза. Хаффлпаф, выкрикнула шляпа на весь зал. Боунс, Бут, Браклхёрст, Браун, Булстроуд, дети отправлялись по тем же факультетам, что и в книге. Гермиона, естественно, попала на Гриффиндор и с невероятно самодовольным видом направилась к нужному столу, высоко задрав носик. После заместитель директора вызвала Невилла, и вновь он провел под шляпой несколько томительных минут, то хмурясь, то нервно кусая губы, пока артефакт не выпалил зловещее. Слизерин, если моя челюсть приземлилась на пол, то я этого не услышала и не ощутила, в полной тишине вместе со всеми наблюдая за тем, как мальчик, едва не упав, рванул к столу змеи со шляпой на голове, потом спохватился, залился краской, как спелый помидор, и, спотыкаясь, вернулся назад, чтобы вернуть артефакт. МакГонагалл на тихие извинения мальчика не отреагировала, будто находясь под ступифаем. Покраснев до вишневого оттенка, Лонгботтом осторожно пристроил шляпу на табурет и поскорее сбежал к слизеринцам, будто взгляды учителей его пугали больше, чем дети с факультета змей. «Минерва», — позвал первым опомнившийся профессор Флитвик. Заместитель директора оглянулась, обменялась взглядом с Дамблдором, кашлянула и продолжила вызывать студентов. «Я же озадаченно таращилась в пространство, не веря в случившееся. Невилл на слизерине, как?» Дальше распределение шло без подобных потрясений. Малфой закономерно отправился к змеям. Шляпа прокричала результат, едва коснувшись головы блондина. И вот, наконец, настал самый важный для меня момент, когда профессор трансфигурации объявила. «Поттер, Гарри». Я едва слышно хмыкнула, услышав имя. Похоже, Костихрум был прав. Директор прикрыл меня заклятием, чтобы его будущего золотого мальчика никто не отыскал, а потому мое имя пришлось вписывать вручную, как студента из-за границы. У меня был шанс исправить ошибку, но я не стала делать никаких заявлений, решив и дальше наблюдать и действовать по ситуации. «Хаэм!» прозвучало в голове, когда шляпа упала на глаза и шепотки в зале отдалились. «Как интересно! Что вам интересно, уважаемая распределяющая шляпа?» Осторожно уточнила я. «Вежливая девочка, девочка из другого мира, которую все здесь считают мальчиком», ответил артефакт. «Вы меня выдадите?» «Зачем?» удивилась шляпа. «Это не мое дело. А если кто-то спросит напрямую?» прищурившись, уточнила я. «Я ведь шляпа, для меня все люди одинаковы», с хитрецой в голосе ответила шляпа. «Спасибо», с облегчением выдохнула я. «Так куда же тебя такую отправить?» спросила шляпа. «Туда, где я смогу сохранить свою тайну», ответила я. «Интересно», пробормотала шляпа. «Ты умна, у тебя много таланта, силы, но ты просишь лишь защиты». «Да», честно ответила я. «Я понимаю, что директор хочет видеть меня на Гриффиндоре, но я служу не директору, а школе», перебил артефакт. «Сотни лет я слушала мысли и желания, девочка из другого мира, обретшая новую жизнь здесь, а потом отправляла детей туда, где им место. Но выбор вы все делаете сами, осознанно или нет, но сами, а потому, Слизерин». В вопле шляпы мне почудилось змеиное шипение. Когда я сняла артефакт с головы, на меня не обрушился шквал голосов. В большом зале царила потрясенная тишина, и в этой тишине я спокойно и неторопливо направилась к столу Слизерина. Раз шляпа обещала мне, что там я получу желаемое, то так тому и быть. Слизерин. Часть 14. Лишь когда я уже устроилась между Невиллом и Драко, по залу разнеслись первые нерешительные хлопки. Первыми отмерли хаффлпаффцы, похоже, самые нейтральные ребята из всех. Потом к ним присоединились вороны и преподаватели. Слизеринцы мешкали дольше остальных, но и они одарили меня сдержанными приветствиями. И только стол Гриффиндора хранил полное молчание. Я сидела к ним лицом, а потому видела и поджавшую губы Грейнджер, в точности повторившую мимику Минервы МакГонагалл, и озадаченных старших братцев Уизли, и чем-то очень обозленного темнокожего юношу с дредами, видимо, Ли Джордана. Еще не распределенный Рональд пошел алыми пятнами и готов был взорваться. Казалось, стоит МакГонагалл нацепить на него шляпу, как старинный артефакт взлетит до самого зачарованного потолка. У Рыжика разве что пар из ушей не валил от ярости. «Не будет мне жизни», — со вздохом предрекла себе, видя этот чистый праведный гнев. Лишь еще несколько минут спустя зал утих достаточно, чтобы заместительница директора, справившись с эмоциями, смогла довершить распределение. Рон ожидаемо отправился к Ало-Золотым, а Блей из Забини — к Змейкам. Случившийся казус, похоже, выбил из колеи даже Дамблдора, потому как директор разразился длинной и прочувственной речью о дружбе, верности и всем таком. Я перестала слушать на третьем предложении, что волшебная, что обычная администрация с их внезапными или подготовленными, но всегда выверенными, сплошь манипуляционными речами действовали на меня усыпляюще. И пока остальные страдали от голода и ерзали на лавках, я рассматривал ребят, чтобы не прикорнуть прямо тут, между двумя юными волшебниками, раздумывая лишь над тем, чье плечо окажется мягче. А с учетом того, что на нас и так косились, выбор этот определял и то, как долго обо мне будут судачить. Хотя мы и так представляли интереснейшее зрелище. Со стороны Невилла нас от остальных слизеринцев прикрывал Тревор, с какой-то совершенно нежабьей грацией и осанкой рассевшейся на лавке, а со стороны блондинчика – малфоевские вассалы. Так что я оказывалась надежно отгорожена почти ото всех, кроме сидевших напротив старшекурсников, и мало кому посчастливилось рассматривать меня в упор, а посмотреть хотелось многим. То и дело кто-нибудь или привставал, или с любопытством вытягивал шею, и это сдержанные змеи, что говорить про остальных детей. Еда оказалась на удивление вкусной и разнообразной. Помня о том, что колдовство требует больше энергии, чем физические нагрузки, я не удивилась, что почти все кругом наполняли тарелки практически с горкой. Даже особо изящные едоки, орудовавшие всеми предложенными приборами, перетягивали к себе не по одному, а по два стейка, а потом добавляли еще по паре тройки отбивных или куриных ножек. Даже 11-летки, изящные девушки, что уж говорить про огромных амбалов старшекурсников. Я не отставала от других, но успевала посматривать не только в тарелку, но и вокруг, и у меня появилась возможность своих софакультетников рассмотреть, и оставшихся преподавателей. Отметив, что наше с Невиллом распределение нарушило равновесие, я принялась осторожненько изучать тех, с кем мне предстоит жить и учиться бок о бок ближайшие годы. На Слизерин попало целых 10 человек, больше, чем на остальные факультеты. 4 девочки, если считать меня правильно, и 6 мальчишек. Дафна Гринграсс, белокурая красавица со светло-голубыми глазищами, Мелисента Булстроуд, крупненькая брюнетка с удивительно добродушным лицом, Панси Паркинсон, тоненькая как веточка брюнетка с очаровательным карие и полным чертиков взглядом желтовато-зеленых глаз, Блейз Забини, карие глаза, темная кожа, но черты лица наводили на мысль о чем-то таком то ли итальянском, то ли испанском. Немного подумав, я решила, что больше всего он напоминает мне цыганенка. Ему определенно пошла бы серьга в ухо и алая шелковая рубаха. Теодор Нотт, кореглазый брюнет с не по-детски серьезным лицом. Ну и мы пятеро. Я, Драко, Невилл и мебельный гарнитур двое из ларца. Такой вот кардебалет. Мне с ними жить и с ними как-то нет, дружить пока не будем, но вот существовать без конфликтов определенно хочется. А это означает, что мне нужно будет выяснить хотя бы краткую биографию каждого, чтобы где не надо не задеть, а где надо поддержать связную беседу. Чем не первый пункт плана на ближайшее время? Вторым пунктом в воображаемом плане значился директор. У этого волшебника была какая-никакая власть над Поттером, и добрый дедушка обязательно попробует этой властью воспользоваться. Настоящая Хара росла тихим и послушным ребенком, который если и взбунтует, то немного и ненадолго, а по-настоящему против взрослых никогда не пойдет. Такая будет очень просить не отправлять ее к Дурслям снова, но поедет и будет молча страдать у дяди и тети, если ей заявит, что она должна и это для ее блага. Что ж, мне пока не выгодно, чтобы Дамблдор узнал о моей повышенной самостоятельности. Пусть думает, что будет достаточно пожурить, поругать меня за побег, а потом напомнить, что я должна жить с Дурслями, и Поттер, как дрессированная собачонка, выполнит команду. Самое главное, чтобы директор не надумал покопаться у меня в голове. Совсем не хочется после этого внезапно полностью забыть себя и превратиться в какое-то овощеподобное создание, способное мыслить лишь шаблонами, идти куда велят и жить чужим умом. В следующий пункт плана я вписала Кверрелла. Пока я на него не смотрела, все было нормально. Но стоило уставиться на фиолетовый тюрбан, как я непроизвольно громко выпустила воздух сквозь зубы и едва не схватилась за голову. А думала, что избавилась от этой проблемы в другом мире и в другом теле. Тихо шипя, подумала я, так уж вышло, что в прошлой жизни лет в 16 меня начали мучить скачки давления, некоторые из которых сопровождались обмороками. В итоге меня прогнали по всем врачам и процедурам, выяснив и отклонение в размерах почек, и запаздывание в раскрытии одного клапана сердца, и то, что у меня наблюдается сужение сосудов головного мозга в правом полушарии. В конечном итоге все кончилось диагнозом, таблетками, списком рекомендаций и запретов. Ничего особенного, я могла жить обычной жизнью, но иногда, особенно в холод и от усталости, ощущала резко появляющуюся острую боль как раз там, где нынче красовался шрам. Боль всегда была резкая и неприятная, будто кто-то втыкал что-то мне в голову, и я была беспомощна как-то себе помочь в эти короткие приступы, только пережидать. И тогда я представляла, будто это полдюжины темных магов в черных плащах насылают на меня проклятие, а мне нужно избавиться от них, будто от мишеней в биатлоне. После 10-го или 20-го приступа я даже, кажется, начала верить в истинность своей фантазии, потому как боль утихала в тот самый миг, когда лопался, будто шарик, последний злой колдун. Вцепившись в собственное бедро ногтями, я медленно досчитала до 10, глубоко и размеренно дыша, а потом снова посмотрела на Кверрелла. Тот, кстати, моей реакции не заметил, зато на меня задумчиво косился Северус Снейп с беспокойством, Невилл Лонгботтом. После ужина первая из-за стола Слизерина вскочила невысокая темноволосая девушка и пусть негромко, но отчетливо призвала первокурсников собраться вместе. Ни за одним столом не наблюдалось никакой системы, сдержанности, построения и тому подобного. Уставшие подростки от 11 до 18 тихо гомонили и утекали из большого зала тонкими ручейками. Но нас староста придержала, пересчитала и только после этого повела прочь, когда все остальные уже освободили проход. «Меня зовут Джемма Фарли», оглянувшись и обведя нашу стайку взглядом, представилась девушка и продолжила путь. «На ближайший год я и Маркус Флинт, ваша мамочка и папочка в стенах Хогвартса». Сказано это было четко, с нажимом, тем самым тоном, после которого никому не хочется смеяться. «Если у вас что-то случилось, вы идете к одному из нас. Если вам что-то нужно, ответ тот же. Мы отвечаем за вас головой, так что ваше здоровье, учеба и поведение – наша с Маркусом ответственность». Эту речь я слушала внимательно и с интересом, но мы не будем носиться с вами, как с несмышленышами, учтите. Вам не по 5 лет, и вы попали на Слизерин, продолжала девушка. Мы дошли до спуска в подземелье, и Джемма замолчала. Первокурсники сгрудились и нерешительно потекли вниз, причем девочки невольно протиснулись в центр, оттеснив к внешнему краю даже Драка. А вот Невилл как-то удержался в серединке, и его подперли так плотно, что Тревор то и дело жалостливо поквакивал и побулькивал у мальчика в руках. Но вот только тесниться не было смысла, ширина лестницы и коридора за ней позволяли идти совершенно свободно даже в ряд, а жарко пылающие факелы разгоняли любой намек на пугающие тени. В подземельях стены украшала только резьба по камню и дереву, никаких гобеленов или картин не наблюдалось, и гостиная факультета пряталась не за портретом какого-нибудь аристократа, а за молочем, отличимым от остальных барельефом, найти нетрудно. «Смотрите, только на этой части стены изображены вставшие на дыбы танцующие змеи», — пояснила Джемма. «Ну, она польстила резчику», — про себя хмыкнула я. «Надо иметь хорошую фантазию, чтобы углядеть тут змей. То ли всему виной сырость, то ли эта часть замка была очень и очень древней, но резьба по камню была довольно примитивной, грубоватой даже. Вместо змей я видела несимметричные загогулины в окружении цветов и более мелких завитков. Аутвиам инвиниам, аутфациам», четко произнесла староста, в стене тотчас же появилась трещина как раз между змеями, барельеф раздвинулся, и мы смогли попасть в небольшой коридорчик, а из него, в просторную гостиную факультета. «Хорошенько запомните пароль», Невилл на этих словах старосты удрученно вздохнул. «Пароли иногда меняются». Джемма как-то так удачно рассчитала время, что к моменту нашего появления в гостиной уже не толпились старшие студенты, Лишь у одного камина о чем-то переговаривались несколько ребят. «Подождем Маркуса, а потом разойдетесь по спальням», указывая на диваны и кресла в центре гостиной, сказала девушка. «А пока». Первокурсники кое-как расселись и приготовились слушать. Невилла и Драко снова зажали меня между собой, но уже на диване. «Итак, встав перед нами и кашлянув, начало мисс Фарли. Вы, новое поколение студентов благородного дома, основанного Салазаром Слизерином. Мы еще успеем рассказать вам, чем славен наш факультет, если вы этого не знаете», сказала девушка и внимательно оглядела нас. «Но сейчас для вас важно лишь одно – быть достойными дома, который принял вас». А сейчас, дальше Джемма вдумчиво и последовательно рассказала, что нас ждет в ближайшие дни и недели. Так оказалось, что у первокурсников первые две недели все занятия сокращенные. Это было сделано для того, чтобы дети успели пообвыкнуть, освоиться. И эти две недели нас практически за ручку собирались водить на все занятия, но не только старосты, но и другие слизеринцы. Если на остальных факультетах забота о первокурсниках всецело ложилась на плечи старост, то на Слизерине в последние 10 лет, при новом декане, придерживались своей системы, которая более чем всех устраивала. Старост, конечно, выбирали. И как на других факультетах, старостой мог стать пятикурсник, с продлением этой должности на шестом курсе. Так было с Маркусом Флинтом, а вот Джемма впервые носила значок. Но это не значило, что ей не были знакомы обязанности старосты. Особо не распространяясь, на Слизерине выбирали не только старост, но и набирали желающих получить дополнительные баллы за выполнение поручений. Ничего обременительного этим ребятам не поручали, но разница в расписаниях вторых-седьмых курсов позволяла скорректировать действия студентов так, чтобы они передавали первокурсников по цепочке от урока к уроку. Благодаря этому старостам не приходилось сломя голову нестись через весь замок, а потом опаздывать на свои занятия. За такую помощь старостам студенты получали баллы, но только в том случае, если их работу положительно оценивали сами первокурсники при слепом голосовании. Говоря об этом, мисс Фарли указала на ряд песочных часов на каминной полке одного из каминов. В верхних резервуарах поблескивали металлические шарики, медные, серебряные и золотые. Как оказалось, в первый день учебы декан присваивал каждым часам имя студента, решившего стать помощником старосты. После этого как первокурсники, так и другие студенты могли начислить или отнять у этих ребят кнуты, сикли или галеоны. Но часы были зачарованы так, что никто не мог проголосовать под давлением или из желания просто подкинуть кому-то халявных шариков. Рассматривая этот вроде как простой, но на самом деле сложный артефакт, я невольно восхитилась человеком, сумевшим его создать. Пусть даже он только повторил школьные часы факультетов. Побудка в 7, тем временем продолжала Джемма. Завтрак вообще-то с 4, но так рано встают только сумасшедшие, вроде игроков в квиддич. «Я все слышу, Фарли!» — крикнул, входя в гостиную из коридора, высокий, лопоухий, но в целом довольно симпатичный парень, оказавшийся Маркусом Флинтом. «А разве вы не сумасшедшие?» Скептически уточнила девушка. «Я раньше 8 на завтрак не выхожу, а до этого предпочитаю лежать в своей тепленькой кроватке. В кроватке, а не болтаться на метле в небе с рассвета и до заката. Так что, малыши, учтите, я завтра поведу вас на завтрак в 8, ни раньше, ни позже, и буду водить на завтраки эти две недели, а Маркус, на ужины». «Да», — подхватил парень, присел на подлокотник кресла напротив и осклабился. Он явно пытался нас припугнуть своей кривой улыбкой и неровными зубами, но в глазах плясали добродушные искры, сводя на нет все старания слизеринца. «Но учтите, что отлавливать вас по школе я не буду. Нет в гостиной в нужное время. Ищите большой зал сами или прибивайтесь к старшим товарищам». Мы понятливо закивали. «Расписание узнаете завтра», — перехватила инициативу в разговоре Джемма. «Но занятия всегда начинаются в 9, и у вас поначалу будет не больше 3 уроков в день, разве что зельеварение всегда двойное, а уже потом начнутся стандартные по продолжительности занятия. Мы пока не знаем, что вас ждет завтра после уроков, узнаем утром, но обычно после обеда и до ужина декан проводит индивидуальные беседы с новичками». «Беседы?» – тихо переспросил Невиллу, его чуть потряхивало. «Мисс Фарли, ничего ужасного», – отмахнулся Флинт. «Декан у нас жесткий и требовательный, но о своих подопечных заботится. Профессор с ней порасспрашивает немного, уточнит увлечения. Ничего особенного». Старосты покивали друг другу, А потом Фарли сказала: «Ну а еще он вас запишет на факультативы, которые вы сможете посещать после основных занятий. Их проводят также ребята с нашего факультета. У других ничего такого нет», — похвастался Маркус. «А что за факультативы?» — спросила Дафна и устало вздохнула. «Есть много разных», — ответила Джемма. «Одним нужна каллиграфия, другие хотят освоить бытовые чары, третьим непонятно, как вести конспекты, работать с материалами для эссе и как эти эссе писать вообще. Полный список я раздам утром вместе с расписанием или, если декан не успеет рассмотреть заявки репетиторов, немного позже, за обедом, например». Объяснив еще кое-какие мелочи, старосты разделили нас по полу и повели каждый в свой коридор. Названная Флинтом фамилия не оставляла мне шанса прибиться к девочкам, хотя я не сомневалась, что смогу пройти на женскую половину Слизерина. Коридор, в который мы углубились, вывел в небольшой зал, от которого веером расходилось уже 7 коридоров. У Гриффиндора и Ривенкла студенты живут в башнях. Там, конечно, есть окна и не так сыро, как у нас, поведя рукой, сказал Маркус. Тревор пронзительно квакнул, явно голосуя за сырость, и принялся выдираться из рук хозяина. Флинт, глядя на них, весело хмыкнул. Зато у них там тесно и постоянно сквозняки. У нас, как видите, никаких этажей нет, каждому курсу отведен свой коридор, зато парень не закончил, поманив нас в третий по счету коридор. Вспыхнули факелы, освещая длинный широкий проход, украшенный такими же барельефами, как и стены в остальной части подземелий. Двери появились не сразу, пришлось пройти с пару дюжин шагов. «Тут достаточно комнат, чтобы каждый жил отдельно», — предупредил Маркус. «Но можно и по двое, и по трое, если кому-то так удобнее». Подтверждая свои слова, староста распахнул ближайшую дверь из темного дерева, скрепленного полосками кованого железа и заклепками. За дверью пряталась просторная прямоугольная комната, обставленная достаточно аскетично. Кровать с зеленым балдахином, шкаф-стеллаж для книг, шкаф для вещей, стол, стул, небольшой камин с креслом при нем и узкая дверца, за которой явно прятался свой отдельный санузел. Я не без облегчения выдохнула, уже представляя, как смогу спокойно существовать на мужской половине, ничем себя не выдавая. Это вам не Гриффиндор с общими умывальнями и открытыми душевыми, не спальня на пятерых. Живем, хра. Мысленно возликовала я и едва не рванула выбирать себе комнату, не дослушав последние наставления старосты. У нас тут уважают личное пространство, а потому учтите, что выбранная комната закрепляется за вами до самого выпуска и без вашего добровольного согласия в нее может войти лишь декан или староста. Это означает, что проспавших никто не придет будить, если вы заранее об этом с кем-либо не договорились. Мальчишки что-то нестройно замычали, пока я через порог рассматривала уже открытую комнату, и не заметила, что Нотт и Забини утопали в ближайшие спальни, а двое из ларца без раздумий облюбовали одну спальню. Я уже хотела было пойти поискать себе спальню подальше от других, как внезапно меня перехватили и запихнули в открытую дверь. Не успела я вякнуть, как оказалось, в комнате не одна, Малфой и Лонгботтом без раздумий шагнули следом и не слишком довольно взглянули друг на друга. «Текс, они оба хотят жить со мной в одной спальне», — быстро сообразила я. «Вот же обломинга». Сбегать, отмахиваясь желанием жить отдельно, я раздумала в первую же секунду, видя решительные взгляды мальчишек. А быстро изменившаяся спальня позволила надеяться, что уж с двумя соседями я как-нибудь справлюсь. Спальня значительно расширилась, симметрично, но на значительном расстоянии встали три кровати, два больших стеллажа разделили комнату на три условные зоны. Столы и стулья в нужном количестве появились у стеллажей, а рядом с кроватями – шкафы. Камин стал больше и рядом с ним возникли дополнительные кресла, правда, разные по дизайну, пусть и с зеленой обивкой. А вот дверей в санузел оказалось две. За одной прятался туалет с тремя кабинками и тремя раковинами, а за другой – самая настоящая ванная комната с ванной, опирающейся на вздыбившихся змей, и душевой кабинкой с непрозрачными дверцами. Могло быть и хуже, смирилась я, вспоминая общагу. Тревор чему-то довольно квакнул и таки вырвался из захвата хозяйских рук. «Аут виам инвинем, аут фациам, лад, или найду дорогу, или проложу ее сам». Часть 15. Поздравим себя. Репутация пошла коту под хвост. Ура! Беззвучно сказала себе, изобразив на лице торжественность пополам с издевкой, и незаметно для других подняла за это событие кубок с тыквенным соком. Выражением лица я сейчас составила бы достойную конкуренцию нашему профессору Зельевару, взиравшему на студентов из-за учительского стола так, что мухи дохли не долетая, а тыквенный сок на деле оказался тыквенно-яблочным с привкусом лимона и чего-то еще. Задумавшись над этим чем-то, я пропустила появление за столом на Ктайзабине, а когда переключилась на здоровающихся со всеми ребят, то скривилась еще больше при виде их радостных мордашек. Надо сказать, за столом из всех первокурсников цветом лица и настроением меня поддерживал один Тревор. Вот кто истинный джентльмен и настоящий боевой товарищ. Ты один меня поймешь, прекрасный принц, патетично сообщила я жабу, которого Невилла прометчиво усадил на лавку между нами. Тревор увлеченно вылавливал из блюдца с водой мошек, потому пока не пытался сбежать, а на обращение и вовсе повернул голову, воззрился на меня и приглушенно квакнул. Я кивнула, будто поняла смысл квака и признала его изречением мудреца. «Именно, ваше высочество, именно». Сонный, но в целом бодрый Малфой покосился на меня с подозрением, но промолчал и продолжил упихивать в себя завтрак. Изящно и неторопливо, но именно упихивать. Мелкий блондин отправил в желудок полдюжины тостов с джемом еще до того, как я вяло доковыряла порцию овсянки, скорее размазывая тупо тарелки, чем отправляя в рот. С той же скоростью в драку отправились яблоко, персик и еще один тост, но уже с маслом под две чашки чая по три ложки сахара в каждой. Ребята вокруг не отставали. Мне тоже стоило нормально поесть, но после почти бессонной ночи и забытья, продлившегося, по ощущениям, не больше пары минут, от пищи откровенно отворачивала. «Ква», сообщил Тревор вдумчиво. «И то верно», согласилась я, отодвинула в сторону недоеденную кашу и переключилась на чай и тост с джемом. «Раз не лезет, то не стоит и пытаться, но хоть что-то съесть надо, ведь до обеда нас никто кормить не будет». Глаза сами собой закрывались, а мысли вяло скользили по поверхности того скрытого туманом озера, коим сейчас прикидывался мой разум. Стоило обдумать сложившуюся ситуацию, просчитать варианты развития событий в будущем, через день, год или 7 лет, но думать совершенно не хотелось, а хотелось поднять руку, опустить ее и сказать громко, а пошло оно все, а потом отправиться в подземелье, забаррикадироваться в спальне и спать. Заставила себя встряхнуться и глотнуть горячего чаю. С одной стороны, надо искать пути устроиться в этой новой жизни с максимальным для себя удобством, а испорченная репутация, как ни крути, перечеркнет все мое будущее в тот самый день и час, когда все магическое сообщество узнает мой истинный гендер. С другой стороны, зная историю мальчика, который выжил, мне и так будет весело на качелях между обожанием и попытками засадить меня в Азкабан. Так что рассуждения о чести и достоинстве одной отдельно взятой девицы просто потонут в том море грязи, в которое меня, в случае чего, с превеликим удовольствием сбросит с помоста. Плюсы определенно перевешивали минусы. Так есть ли смысл переживать, если станет совсем плохо, вернусь в дом Поттеров и выходить стану только по важным делам и только в мир Макглов? Это у Гарри из другой реальности не было вариантов, куда податься, или Хогвартс, или Дурсли. Видимо, такое вот безвыходное положение очень устраивало Дамблдора. Самостоятельный ребенок с возможностью уклониться от войнушки взрослых ему не подходил. По крайней мере, прямо сейчас стоило переживать вовсе не об этом, а о том, кому сейчас или позже я смогу довериться. Хочешь не хочешь, а надо подбирать себе союзников. Причем, среди взрослых, мой прежний возраст в нынешней жизни можно себе не засчитывать, ведь на фоне прожженных интриганов, вроде Альбуса Дамблдора, и опытных двойных шпионов, вроде Северуса Снейпа, даже на фоне любого 11-летнего аристократика я со своим опытом, младенец, пачкающий пеленки. Вздохнув, я окинула взглядом стол Слизерина. Союзники мне нужны уже сейчас. Сильные, влиятельные, деятельные, рисковые, но терпеливые. Но пока я даже толком не знаю, что сама представляю из себя во всей этой заварушке. И даже ни с кем посоветоваться, ни у кого узнать стороннее мнение. Остается пока просто смотреть вокруг, постепенно расширяя радиус. И начало я еще вчера, после того, как мы разошлись по спальням. Еще долго никто не мог уснуть и в итоге к нам пришлепали Забини, Нотты двое из ларца. Последние помалкивали, я то и дело просто направляла беседу, желая узнать побольше и о моих сокурсниках, и о факультете Слизерин, а остальные мальчишки вели очень бурную беседу. Даже Невилл довольно активно участвовал в разговоре. За 2 часа я выяснила много всего полезного и не очень, но ни на минуту не пожалела о том, что пожертвовала сном ради посиделок. Все равно бы не уснула, хотя в принципе привыкла спать в любом месте и при любой обстановке. Матушка Забини, фамилию которой он носил вместо фамилии отца, училась в Шарм-Батоне, родного отца Блейс ни разу не видел, но вот среди отчимов нашлись и Рейвенкловец, и Слизеринец. К ветрености своей матери мальчик относился на удивление спокойно, без стеснения уточнив, что перевес в счете бывших мужей любвеобильной дамочки уверенно держали выходцы из Дурмстранга. Так что у Блейза имелось какое-никакое представление о разных школах и факультетах. Родители Дракооба учились на Слизерине, но его матушка неплохо общалась с девочками из Хаффлпаффа и много раз захаживала в их факультетскую гостиную. У Невилла и вовсе с барсучьего факультета были те самые зловредные дядюшка и тетушка, стараниями которых юный волшебник узнал ощущение от падения из окна. А еще дед, но тот умер до рождения мальчика. Бабуля и оба родителя Лангбаттома, как и в книгах, закончили Гриффиндор. У Натта же на Рейвенкла училась мать, а отец и все остальные родичи по отцовской линии, на Слизерине. Таким образом, обмен сведениями позволил оценить прелести обитания на каждом из факультетов Хогвартса. Что же, если опираться исключительно на слова мальчишек, то шляпа не обманула, среди змей мне будет проще всего. Еще при директоре Армандо Диппити на каждый из факультетов поступало гораздо больше студентов, чем сейчас. Во времена той же Августы Лангбаттом на ее курсе училось порядка 90 юных магов, а это больше 20 на каждый факультет. Гриффиндорцы тогда жили по 4-6 человек на одну спальню, но этих спален было несколько. Да и у рейвенкловцев было тесно, но уютно. И только барсуки и змейки обитали привольно. Размеры подземелий позволяли селиться максимум по трое, но уже при вступлении Дамблдора в должность заместителя число учеников стало уменьшаться, и во времена его директорства в Хогвартс поступало примерно столько же юных волшебников, сколько и сейчас. И если барсуки, змеи и вороны подстроились под новые реалии, то на Гриффиндоре ничего не поменялось с начала века. «Я слышал», подхватывая рассказ Невилла, кивал Теодор. «У Гриффов до сих пор общие душевые и туалеты, допотопные, прям такие же, как при квиддичном стадионе, где даже мужская и женская половины раздевалок разделены весьма условно, а про ремонт речи не идет с тех пор, как должность декана занимает МакГонагалл. П.Ф. Еще дольше», — отмахнулся Драко, — «мол, спартанские условия закаляют характер, да уж, закаляют, Крес». Профессор Снейп не раз жаловался отцу, что с поздней осени и до конца весны львы потребляют бодроперцового зелья больше, чем все остальные факультеты вместе взятые. А слизеринцы в подземельях обитают, между прочим, под землей. «Ты сравнил», — хмыкнул Нот. «У нас тут сквозняки невозможны по определению, чары ведь, а магическая вентиляция, камины и защитные плетения не дают и мизерного шанса сырости и холоду в спальнях. К своему стыду, я ожидала, что жить под землей окажется неуютно, но стены оказались чуть теплыми и сухими на ощупь, ниоткуда не дуло, полы и вовсе плотно покрывали толстые ковры. Казалось, и без камина мы не замерзнем, и даже отсутствие окна ни капельки не удручало благодаря арочным окнам и иллюминаторам в гостиной, сквозь которые было видно глубины озера. Барсуки, как выяснилось, жили в похожих условиях, у них тоже при снижении числа учащихся ввели возможность селиться по одному. Своими силами сделали ремонт, а потрепанную мебель каждый год зачаровывала лично декан. Но только на Слизерине в течение всего срока учебы студенты могли менять комнаты, расселяясь или съезжаясь. Компанейские хаффлпаффцы предпочитали жить по двое и не меняли соседей, как и воронята. Те тоже с удовольствием воспользовались своей малочисленностью, предпочтя еще трем или четырем соседям такое же количество шкафов под книги. И только гриффиндорцев продолжали селить всех в одной спальне, даже не доводя до сведения студентов, что в их башне гораздо больше помещений. Декана не волновали щели, старая мебель, потрепанные гобелены, а студенты и не думали проявлять инициативу, хотя те же семикурсники уже могли вполне качественно трансфигурировать мебель во что-то поприличнее и закрепить чары хотя бы на пару-тройку лет. Что уж говорить про пустующие спальни. А ведь для жизни с комфортом совсем не обязательно было добиваться должности старосты. Хотя, вряд ли те помещения пригодны для жизни, слушая ребят, думала я. Если ими не пользовались и 20 лет назад, то сейчас там слой пыли по щиколотку. Да что там, покривился Теодор. Взять школу в целом. Огромное ведь здание, помещений столько, что можно было бы выделить каждому студенту отдельную аудиторию для внеклассных занятий, но директор и его заместительница настолько заняты своей сверхважной работой, что не могут найти время и поручить эльфам отремонтировать хотя бы зал рядом с библиотекой. Это тот, где раньше студенты могли делать домашние задания, если не хватало места на территории факультета, уточнил Блейз. Хорошо, что у нас есть свой тихий класс. Я зацепилась за эту фразу и вскоре узнала, что у факультета Слизерин есть свой тренировочный зал, свой зал для занятий уроками, тот самый тихий класс, даже своя зельеварня. Та появилась уже при Снипе, решившем, что такое помещение студентам нужнее зала под клуб слизней, существовавшим при Слакхорне. И это никто не считал малые комнаты, внутри и рядом с факультетской гостиной, где змеи проводили свои вводные факультативы для новичков. Как мне сказал отец, начал Драко, растягивая слова, хотя еще недавно напрочь забыл об этом, попечительский совет раз в пару лет поднимает вопрос о ремонте, закупке нового оборудования. Да сами профессора им отсылают запросы. Между прочим, Спраут каждый год пишет о том, что хочет восстановить оранжерею, что нужно разбить новые теплицы. Наш декан настаивает на том, чтобы не нагружать школьников покупкой котлов, а заказать партию подходящих хорошему мастеру. Нужны пособия по зате, по уходу за магическими существами. Но ни один запрос не удовлетворяется. Драко запыхтел, как настоящий дракон. Директор отклоняет все запросы, утверждая, что на это нет денег. Разве что на новое постельное белье, подушки, одеяло и матрасы раскошелится раз в несколько лет. Застой, прошептала я себе под нос. А ведь большая часть денег, которая тратится на нужды Хогвартса, идет не из средств попечителей и благотворителей, а из наследства основателей. Наследство? Переспросил Блейз. Да, кивнул Тиа, соглашаясь с блондином. Из наследства. Основатели завещали свои богатства школе. Это все знают. Но разве это не легенда? Уточнил Невилл чуть нервно. Тревор, весь вечер с интересом исследовавший помещение, также вопросительно квакнул из какого-то угла. Вовсе нет, ответил Драко. Разве твоя бабушка не в попечительском совете? Да, но она мне не рассказывала, пояснил мальчик. В общем, в конце жизни основатели составили договор, согласно которому определенная часть их имущества была перенесена в общий сейф и по сию пору используется для поддержания школы, пояснил Драко. И там до сих пор очень и очень много средств. Никто не знает точно, даже директор Хогвартса не может войти в хранилище, но гоблины преспокойно выделяют средства, при наличии сметы, из года в год и ни разу не намекали, что стоит урезать траты. А кто может войти в хранилище? Спросила я. Только кто-то из наследников-основателей, ответил Малфой. Вынести ничего не вынесет, но побывать и оценить сможет. Интересно, но где сейчас найдешь кого-нибудь из наследников? Повздыхал Нот. Кровь уже давно разбавлена настолько, что никто не вправе претендовать на звание наследника одного из основателей. Я не согласен, смущаясь, ответил ему Невиллу. Пусть прямых наследников не осталось, но при соблюдении некоторых условий наследником может стать и дальний родич не по прямой линии. Ну да, согласился Драко. Наследие по крови, плоти и магии. Если хотя бы два из условий соблюдены, то волшебник признается достойным называться наследником, сама магия его таковым признает. Протянул Блейз. Значит, вот смотри, Альбус Дамблдор очень любил в юности всем рассказывать, что является потомком Гриффиндоров по женской линии, но разве сейчас хоть где-то он это упоминает? В его биографии, что краткой, что полной, нет ни слова о подобном родстве. А все почему? Малфой с усмешкой наклонился чуть вперед. В тусклом свете пламени его юное лицо выглядело взрослее, а в позе было что-то очень театральное. Он и паузу выдержал, прежде чем ответить на собственный вопрос. А потому, что очень у многих возник вопрос, как так вышло, что один из самых сильных магов нашей страны, утверждающий, что он по крови связан с Гриффиндорами, не признан наследником этого рода, по крови и по магии. Вспомнив эту часть всплывших вчера сведений, я снова призадумалась над словами Малфоя. А ведь есть еще один персонаж, утверждавший, что он наследник одного из основателей. Тот, кого нельзя называть, никогда не называл себя наследником Слизерина во всеуслышание, но он открывал тайную комнату, управлял Василиском. И в 40-х, и в 90-х все маги называли того, кто открывал комнату, потомком Слизерина. И никто не копался в дебрях генеалогии, давая и Гарри это прозвище, нет, наделяя этим титулом. Маги, как известно, все родня друг другу. Значит, любой род вправе говорить, что он связан по крови с любым из основателей. Гонты тоже всем говорили о родстве, Но только Редбу смог открыть тайную комнату, по крайней мере, только о нем известно точно. Выходит, наследником можно стать, будучи просто очень сильным волшебником, у которого этой силы оказалось достаточно для пробуждения наследия. «Родового дара, первокурсники», — окликнула нас Джемма. «Вот ваше расписание на неделю. Читаем внимательно». Под расписанием занятий декан указал время консультации у него. «Будьте внимательны», — он продублировал одинаково на всех свитках, но указал фамилии. Я быстро пробежала взглядом записи и невольно хмыкнула. Моя фамилия стояла в расписании профессора с ней по последней, без времени завершения интервью. Похоже, декан оставил меня на десерт. Часть 16. Первые уроки прошли без происшествий. На трансфигурацию ожидаемо опоздал Уизли. Грингер ожидаемо смогла наполовину превратить спичку в иголку. На истории взбудораженные всем новым дети ожидаемо впали в дремотное состояние. А на защите мы ожидаемо насладились невнятной лекцией профессора Зайки. Больше удивило то, что на всех уроках Малфой без сомнений утаскивал меня за вторую парту, вынуждая Невилла обосноваться за первой. Но Лонгботтом так ни разу и не остался впереди в одиночестве. На первом же уроке к нему подсела Паркинсон и с того момента неизменно занимала место подле внука леди Августы. Сзади нас прикрывали Крэп и Гойл. За моей спиной постоянно кто-то шептался. Я улавливала то имя, то фамилию, то какие-то общеизвестные факты из биографии, но никто пока не осмеливался подойти поближе. Если в той реальности от Гарри всех отваживал Рональд, то в этой влиял выбор факультета и то, что меня, как стеной, окружали парни этого самого факультета. Будучи ниже всех, даже Драка, я просто терялась за спинами сокурсников. После обеда нам разрешили самостоятельно изучить замок, но повторили директорские запреты, и мы с Тайкой бродили по Хогвартсу и окрестностям, полагаясь то на Нокта, то на Малфоя, то на Паркинсон. Остальные девочки с нами, кстати, не пошли, начав ныть еще в гостиной, куда первокурсники вернулись оставить вещи. От Панси же нытья мы не дождались, она с одинаковым любопытством бродила с остальными по коридорам, заглядывала в темные углы, лазила на трибуны на стадионе. К концу прогулки мы все упарились, расслабились и то и дело обменивались беззлобными подколками по поводу и без. Я не без изумления посматривала на ребят, понимая, что 11-летние слизеринцы ничем не отличаются от любых других любопытных детишек. И аристократы, забывшись, могут с восторгом попискивать на верхотуре трибун, мечтая о квиддичной славе, как и самые обычные ребята. «Я обязательно стану ловцом в следующем году», — воскликнул Драко, глядя вниз и на горизонт. «Обязательно. На здоровье», — совершенно искренне ответила я, наслаждаясь тем, как ветер гладит лицо. Солнце грело еще совсем по-летнему, сочный аромат трав окутывал все кругом, долетая даже до трибун. Когда минуту спустя я не услышала ответ, то открыла глаза и взглянула на Драка. Тот казался озадаченным. «Что?» — вопросила, склоняя голову к плечу. «А ты сам будешь участвовать в отборочных?» «Зачем?» — вполне искренне удивилась я. «Я не планирую играть в квиддич». «Что?» «Похоже, я сумела удивить всех, потому как ребята наперебой стали тараторить». «Почему?» «Твой отец хорошо играл. Был капитаном, разве нет?» «Отличным загонщиком. И кубок школы выигрывал». «Почему?» Я невольно хмыкнула. На лицах Нокта, Забини и Малфоя читалось недоумение, и ни один из них не добавил ничего отвратительного о Джеймсе Поттере. Да и не только теперь, напомнила себе, пока никто из слизеринцев ни слова не сказал и не сделал мне ничего дурного. Будто то, что я поступила на змеиный факультет, сделало серебристо-зеленых более лояльными. Но, если подумать, у того, другого Гарри, не было особых проблем со старшими змейками. Да, те поддерживали травлю значками, но никогда не переходили границ. Настоящий конфликт был только с одногодками, да и то лишь потому, что Малфой не мог устоять и не дернуть Гриффиндорца за косичку. Усмехнувшись пришедшему в голову сравнению, я вернулась к беседе и ответила всем сразу. Есть выражение, что дети не в ответе за грехи отцов, но оно также верно и для выбора пути. Мы, не наши родители. Да, есть такое понятие, как преемственность, но это не означает, что мы должны повторять за близкими, тем более, если нет желания или предрасположенности. Унаследовать дар от отца или матери и развивать его, правильно, но заниматься чем-то лишь потому, что этим занимался отец, нет уж, мало ли чем он еще увлекался. Может, я задумалась, с крыши прыгать любил, так мне тоже пойти, и того, Панси хихикнула и покивала, соглашаясь. Драко как-то скуксился. Похоже, ему нравилась идея побороться со мной за место в команде или даже вместе играть. «Это не означает, что я и вовсе не собираюсь садиться на метлу», — добавила примирительно. Хра, надо сказать, высоты не боялась совершенно. Ее память то и дело подбрасывала разные моменты, после которых мне начинало казаться, что кто-то еще в нежном возрасте отбил у ребенка пыльным мешком почти все чувства, и инстинкты, и мозги. Эпизод с прыжком на крышу был в карьере Хорни единственный. Она то оказывалась на крыше, то взлетала на дерево, то без травм выпадала из окна. И ни один из случаев не сподвиг девочку быть хитрее. Вместо того, чтобы выдумать более реалистичную причину произошедшего там, где это было возможно, Хра мямлила и твердила про волшебство и случайность. Казалось бы, даже собачки тетки Марш постигали принцип взаимосвязи после нескольких повторений. Но до Хра не доходило, что тетю и дядю корежит от одного только слова «магия». И пусть врать нехорошо, но оставаться без ужина и сидеть в заперти – еще хуже. Но, с другой стороны, Дурсли, особенно Дадли, сделали все, чтобы Поттер, живя среди людей, оставалась своеобразным Маугли. Хра жила в вакууме и могла только мечтать о дружбе, заботе и любви. Неудивительно, что Поттер из другой реальности сразу же решил, что Хагрид и Рон, его друзья, а Дамблдор, лучший в мире взрослый. «Ну ладно», приняв мои слова к сведению, протянул Малфой. «Давайте уже возвращаться», предложила Панси. «Скоро к декану идти». Дни летели очень быстро. Мы ходили на занятия, писали конспекты в больших тетрадках, наставляя кляксы на пергаментные страницы, гуляли по окрестностям сразу после занятий, а потом все вечера проводили в подземельях на факультативах. На дополнительные занятия для первокурсников на Слизерине отвели весь сентябрь. Четкой программы не было, приходить можно было хоть на каждое занятие, хоть не ходить вообще. Задания выдавались индивидуально, с учетом желаемого результата. Я, с моими навыками, записалась на все, но многие факультативы пересекались, так что ходила по мере сил и возможностей. Для начала решила научиться красиво писать, правильно вести конспекты, составлять эссе и освоить базу по зельеварению. И ни капли не пожалела, что променяла, как Гойл и Крэб, последние теплые деньки на сидение в классе. На примере нескольких шкафов в общей гостиной нас научили пользоваться чарами поиска. Несложное заклинание подсвечивало книги, в которых встречались нужные слова или словосочетания, что значительно сужало поиск при подборе литературы для эссе. На занятиях каллиграфии никто не смеялся, что я не умею писать пером, перьевой ручкой в моем случае, как никто и не потешался над моим жутким почерком. Зато от Хра мне досталось отличнейшее владение родным для нее английским, и я не делала по три ошибки в слове, как Панси. Драко не нуждался в факультативах, он ловко выводил на пергаменте кружево из буквок, знал все про основы разных наук, с закрытыми глазами мог нарезать живых флобберчервей 16 разными способами, 4 из которых, при помощи заклинаний. В общем, на второй день стало очевидно, что блондинчик не на дополнительные занятия ходит, а таскается за мной. При этом Малфой старательно делал независимый вид, хотя на его щеках, когда я бросала подозрительные взгляды, проступали алые пятна. Лишь из-за этого явного смущения я не задавала вопросов и делала вид, что так и надо. Благо, Драко не мешал, не слишком отвлекал и не пытался строить из себя всезнайку или принца. Но так было только на территории Слизерина. Надо сказать, что совершенно все мои сокурсники, да и все слизеринцы в целом, вели себя по-разному в подземельях и за их пределами. Было видно, что среди своих студенты чуть расслабляются. Змейки будто были войском, готовым к бою вне пределов крепости. Даже я, еще недавно жившая совсем иначе, быстро переняла эту манеру. Именно поэтому не жаловалась на присутствие двоих из ларца за спиной. Большую часть времени мы, первокурсники, держались вместе, но почти сразу стали формироваться компании. Милли и Дафна быстро отделились, представляя собой классическая красавица и ее страшненькая подруга. Тя и Блис иногда, но все же откалывались от нас, постепенно образуя свою крепкую дружескую пару, где молчаливого Нокта дополнял болтливый Забини. Гойл Крэб вообще, кажется, были сиамскими близнецами, и понимали друг друга лучше братцев Уизли, вообще без слов. И пусть они таскались за Малфоем, это нельзя было назвать дружбой, а вот службой, очень да. Ну а последнюю группу составляла наша четверка, хотя Тревор явно претендовал на звание пятого члена нашего дружного коллектива. Я в целом ровно держалась со всеми, старалась даже с девочками перекидываться парой-тройкой слов. У меня не было планов близко с кем-либо сходиться, но у Малфоя и Лонгботтома планы были. Оба явно написали домой и оба не выглядели огорченными, даже Невилл, из чего я сделала вывод, что его поступление нельзя считать случайностью. Просто Гриффиндор из другой реальности вызывал меньше вопросов, а Панси просто не вписалась ни в одну компанию и прибилась к нашей, разношерстной. Но королем нашей группки определенно стал Жаб, точнее, он стал принцем, прекрасным принцем. Тревору понравились подземелья. В ванной комнате нашей спальни он отыскал уютное влажное местечко рядом с высокой каменной стенкой, отделявшей душ от остального помещения. В ямке скапливалась вода, образуя идеальный крохотный бассейн для нашего королевского высочества. Из подземелий Тревор позволял выносить его только ради еды, и только мне доверял столь почетную миссию. К среде я так наловчилась, что Жаб на ужин прибыл у меня на плече, повергнув в апатию других земноводных питомцев. В тот вечер в большом зале не было слышно ни одного постороннего квака, а наш принц от гордости особенно сильно надувался и слопал в два раза больше мошек. Невилла, моя платоническая любовь к его питомцу волновала гораздо меньше, чем драка. У Малфоя вообще был какой-то пунктик на мой счет, он, похоже, решил, что я его главный друг, и Невилл с Панси этому не мешали так, как Тревор. Но Малфой помалкивал, лишь ревниво следил, чтобы я почаще пользовалась заклинанием очистки рук. К пятнице я владела им настолько, что за завтраком совершенно случайно помыла руки всем, кто оказался в радиусе 3 метров.